И Зося стала работать няней в детском доме, как работали многие мамаши. Но так, да не так. Главной ее задачей стала борьба со святым материнством, то есть с мамашами, которые тайно закармливали своих детей за счет чужих, безмаминых, или даже прикупали своим детям отдельную еду и питали их отдельно. Вот с ними-то Зося, с этими любящими мамочками, и повела борьбу не за страх, а за совесть, повела к тому, что не умела и не могла в эти бедственные времена различать чужих детей от своих, да еще оказывать предпочтение своим, которые были с мамой перед чужими, мамы которых, быть может, уже и погибли. Трудно давалась кроткой Зосе эта борьба. Если бы еще она была толковой и незаменимой няней, полбеды. Но она была хоть и работящей, но рассеяна и не умела до того, что про нее мамаши, занявшие ведущие должности в детском доме, даже анекдоты рассказывали и не прибирали. Зосе все могло статься. Она путала уже вымытых детей с невымытыми, обедавших с необедавшими, не могла запомнить имена своих многочисленных питомцев, про здоровых писала их далеким родителям, что они заболели, про заболевших, что они в полном порядке. Она завела ребятам строго запрещенного, но зато умеющего улыбаться пса, завела не менее запрещенных мышей, вообще добилась того, что соединенными усилиями ведущих мамаш ее с должности няни выгнали. Так святому материнству вольготнее было подкармливать именно своих, плоть от плоти детишек, с тем, чтобы чужие, сунув палец в рот, издали глядели на обряд докармливания. Зося же была переброшена на кухню, где и обрела самое себя. Здесь чистила она картошку, таскала кули, колола и сушила дрова, выгребала золу из прожорливой печки. Здесь ничего нельзя было перепутать, и тут мамаши перестали ее щунять, а по ночам оставалось время на книги. Почему-то повело ее в эту пору на древнюю историю. Читая про Авентинский холм, где стоял Капитолий, и куда поднимались Август, Помпей и Юлий Цезарь, она представляла, как в тамошнем небе ревут теперь английские бомбардировщики, а возле храмов Изиды и Азириса, где Клеопатра пировала с Марком Антонием, виделся ей почему-то долгожданный второй фронт, не бои местного значения, а именно второй фронт, который даст передохнуть ее штубу и другим сотням, тысячам и даже миллионам наших солдат и офицеров. И бывшие владения царицы Савской казались ей подходящим плацдармом, и развалины Карфагена могли пригодиться для высадки воздушного десанта, и остров Кос в Эгейском архипелаге тоже годился бы для разворачивания настоящей войны союзниками. Недаром там пролетали первые аэронавты Дедал и Икар. «Хитренький вы, Уинстон!» — шептала она, разглядывая карту, которую держала под подушкой. «И вы, Айк, хитренький! Ждете, поджидаете, тушенку нам посылаете. Ладно же!» Ночами она командовала союзными войсками, смещала всех ихних маршалов и посылала туда своих, почему-то любимых, Чуйкова и Рокоссовского, на которых можно положиться, и, конечно, Штуба, если он жив. Что он жив, она, впрочем, нисколько не сомневалась. Штуб не мог умереть, во всяком случае, умереть окончательно. Так считала Зося. Да, он был жив. Он получил орден Ленина, потом Красное Знамя, потом Отечественную войну первой степени и еще орден Ленина. Об этом писал ей аккуратным почерком Ястребов, которого она и в глаза не видела. Он же вызвал ее для свидания с мужем за 2 месяца до Дня Победы, когда Штуб должен был вот-вот возвратиться в расположение наших войск. Случилось, однако, так, что возвращение Штуба прошло весьма негладко, оно чуть не стоило ему жизни. Прилетев к мужу на самолете, Зося застала его уже в госпитале. Штуба сводила от невыносимых болей. Когда она вошла к нему, он лежал один в маленькой высокой белой палате, неузнаваемо исхудавший, от лица остались одни очки, и ей показалось, что он умирает. «Нет», — сказал Штуб, — «и не собираюсь». Это только царапина.